Хорошо бы остаться здесь навсегда, состариться и дожидаться тут смерти, без забот, без обязательств. Зачем покидать этот рай? Но нужно срочно возвращаться в Сан-Пауло. Снова брать в свои руки руководство убежищем, зарабатывать деньги и найти им достойное применение. Кроме того, очень скоро пейзажи Манге-Сека сменят печальная панорама из бетона, дыма и продуктов разложения. Лучше не думать об этом, наслаждаться, пока еще есть возможность, спокойствием, красотой, любовью. Когда утром в понедельник Рикардо наконец приехал, Тиета встретила его сердито. «Если ты поступил так нарочно, хотел омрачить мой праздник, то тебе это удалось. Почему ты не остался тут?» «Но ты, тетя, сказала, что праздника не будет». «С каких это пор я стала снова тетей? Может, мы разговариваем на людях?» «Извини, я никогда не видела тебя такой сердитой. Падре Мариано задержал меня из-за инвентаризации. Кардинал...» «Пошел он к черту, твой кардинал! Он, падре, и все их отродье!» «В котором часу закончилась инвентаризация?» «После церемонии благословения. Поэтому ты и остался, не приехал вчера же». Когда благословение закончилось, был уже вечер. Мне в голову не пришло. Ему действительно не пришло в голову лучшее оправдание. Я поел, помолился с матерью и лег спать. Видел во сне. Он поднял глаза на Тиету. Видел тебя всю ночь, в каждом сне. Именно потому, что он не попросил прощения, Тиета поверила. Если ты еще раз устроишь что-либо подобное, пожалеешь. Впредь ты не будешь уезжать отсюда ни на мессу, ни на какое другое свинство. Пока я не уеду, никакого служения Богу. Голос смягчился. Ты в самом деле видел меня во сне. Я видел тебя во сне молоденькой, моложе меня, какой ты была до того, как уехала тогда из Агресты. Совсем-совсем такая, как ты мне рассказывала. В точности такая, еще девчонка. Не правда ли это? Ведь у Марии непорочной не хватало лишь посоха пастушки. Расскажи мне, козленок, подробнее. Леонора смутно отдает себе отчет в чувствах Асканио. В прежней жизни своей она никогда не имела дела даже с похожими на него людьми, и теперь боится причинить ему страдания, разочаровать, потерять его. У нее не хватает мужества отвоевать последние ночи, что у нее остались. Прохаживаясь по тротуару на площади главной церкви, обычном месте для прогулок влюбленных, для нежных взглядов, беглых пожатий рук, торопливых поцелуев, видя, что время проходит, а Асканио проявляет нерешительность, и еще один вечер канет в воду, Леонора побеждает колебания, справляется со смущением и решается. «Мы никогда не выберемся отсюда, с площади. Мне хотелось бы сходить к бассейну Катарины. Там так красиво». «Да, красиво. На днях сходим. Почему бы не пойти сегодня? Но ведь нет никого, кто мог бы составить нам компанию». «Компанию? Зачем? Я хочу пойти с тобой вдвоем». «Вдвоем?» Он слегка поглаживает ее по щеке. «Агресты не Сан-Пауло. Завтра же твое имя будет у всех на устах». Считая, что вопрос исчерпан, Асканио начинает вновь рассуждать о своих планах администратора и о перспективах, открывающихся для муниципия с появлением Брастанио. Леонора слушает невнимательно. До нее издалека доносится голос мамочки. «Схвати, козочка, своего козла за рога». Она останавливается и перебивает его. «Ты меня любишь, Асканио? По-настоящему?» «Ты еще сомневаешься. Я... Тогда почему же ты избегаешь меня? Или я тебе не нравлюсь? Я избегаю тебя? Ты мне не нравишься? Не говори так никогда больше. Я тебя люблю и не хочу, чтобы о тебе злословили, понимаешь?» Леонора улыбается и продолжает, казалось бы, мягко и все же настойчиво. «Понимаю, да, это то, что я думала. Пускай говорят, мне наплевать». Она берет его руку. «Уведи меня, милый, на берег реки, куда захочешь, ты мой повелитель».